Китти затаила дыхание. Ни звука, ни намека на жест, только глаза, темные, холодные, прикованы к белой стене. Какие тайны им сейчас открылись? Китти встала на ноги и растерянно обратилась к своему спутнику. «Неужели ничего нельзя сделать? Вы так и будете стоять, как истукан?» Она стиснула руки. Одингтон заговорил с офицером, стоявшим в ногах постели. Видимо, они сделали все, что могли. При нем был полковой врач. Его обучил ваш муж. Он сделал все то же, что доктор Фейн сам бы сделал. «Это и есть врач?» «Нет, это полковник Ю. Он не отходит от вашего мужа». Китти бросила на него отчаянный взгляд. Он был высокого роста, крепкого сложения. Защитная форма казалась ему тесна. Он смотрел на Уолтера, и она заметила в его глазах слезы. У нее защемило сердце. С какой стати у этого чужого человека с круглым желтым лицом глаза полны слез? Это невыносимо. Какой ужас, что ничего нельзя сделать! «Сейчас он хотя бы уже не страдает», — сказал Одингтон. Она опять склонилась над мужем. Его пугающие глаза по-прежнему смотрели прямо вперед. Непонятно было, видит он что-нибудь или нет, слышит ли, что говорится. Она придвинула губы к его уху. «Уолтер, чего тебе дать?» Ей казалось, что должно быть какое-то лекарство, которое можно ему дать, чтобы задержать эту быстро уходящую жизнь. Теперь, когда глаза привыкли к полумраку, она видела, что лицо его сохлось. Он был неузнаваем. Немыслимым казалось, что за каких-нибудь несколько часов он стал настолько не похож на себя. Он вообще не был похож на человека. Не человек, а сама смерть. Ей показалось, что он хочет что-то сказать. Она пригнулась ближе. «Не суетись. Было скверно, очень скверно. А сейчас ничего». Китти ждала, что он еще скажет, но он молчал. Самое страшное, что он лежит так тихо, точно уже приготовился к молчанию могилы. Подошел какой-то человек, санитар или врач, и жестом велел ей отойти, а сам, склонившись над умирающим, обтер мокрой тряпкой его губы. Китти еще раз шепотом воззвала к Одингтону. «И никакой, никакой надежды!» Он покачал головой. «Сколько он еще может прожить?» «Точно не скажешь. Может быть, час?» Китти обвела глазами голую комнату, и взгляд ее остановился на внушительной фигуре полковника Ю. «Можно мне побыть с ним вдвоем?» — спросила она. «Совсем недолго. Всего минуту». «Разумеется». Одингтон подошел к полковнику и поговорил с ним. Тот поклонился и вполголоса отдал приказ. «Мы будем за дверью», — сказал Одингтон, выходя с остальными. «Если что, позовите».